Глава 11. Рождение дракона. Лика. В какой-то момент сознание затуманилось настолько, что я, не устояв на ногах, медленно опустилась на пол. Странно, я же не изнеженная барышня, чтобы по любому поводу падать в обморок. Но перед глазами уже все завертелось и потемнело. Когда же я пришла в себя, достаточно для того, чтобы начать адекватно воспринимать реальность, я уже была драконом. Большим драконом, судя по тому, что зал внезапно сильно уменьшился в размерах. Решив, что прежде чем паниковать, необходимо хотя бы рассмотреть себя со всех сторон и оценить степень понесенного ущерба, я заинтересованно завертела головой. А длинная гибкая шея – это определенно удобно. Правда, весьма необычно уметь поворачивать голову на все 360 градусов, зато обзор хороший. Надо сказать, что драконом я оказалась довольно интересным. Если бы не лишняя пара конечностей, то можно было бы сказать, что я увеличенная копия Топи. Я стала такой же светло-голубой с ярко-синими вставками и крылатой. Удивителен был не сам факт наличия крыльев, этим, насколько я помню, грешили все драконы, а их мохнатость, тьфу, пернатость. Кстати, как и у Топи на первых порах, они оказались белоснежно-белыми. Вряд ли это надолго, но смотрится очень красиво, особенно в сложенном виде и в контрасте с насыщенно-синим гребнем. Я первый в мире пернатый дракон. Хотя нет, я вообще первый дракон. Других пока нет и не предвидится. Возможно, со временем это и изменится. Но сейчас я не хочу никого заставлять. Все же вырывать из книги жизни целые страницы очень нелегко. Вспомнив о моей Дайкае, я понуро опустила голову. Пусть мы и недолго были вместе, но это не так уж важно. Даже если она лишь имитировала поведение живого существа, неважно, потому что в моей памяти она навсегда останется вредной, не желающей делиться знаниями дракошей. Напарницей, которая поддерживала в трудную минуту и пусть изредка, но выводила на верные тропинки. Кстати, при ближайшем рассмотрении оказалось, что не так уж я на нее и похожа, разве что крыльями и расцветкой. В остальном же я походила на Дайкая не больше, чем песчаная кошка походит на домашнюю пестрюгу. Немного другая форма тела, две дополнительные лапы для того, чтобы уютно чувствовать себя не только в воздухе, но и на земле. А еще иная структура чешуи. Если Дайкаи, казалось, были выполнены из цельного кристалла, то моя шкура имела матовый отблеск и лишь цветом напоминала Топкину. Хотя после детального изучения своего тела я все-таки нашла один интересный нюанс. Самый кончик позвоночного нароста постепенно становился светлее и прозрачнее. В результате последние 5-7 сантиметров гребня выглядели как самый настоящий причудливо ограненный сапфир. Красиво, особенно на фоне нежных перьев белых крыльев. Вот только, как бы завораживающе я ни выглядела, человеческого во мне больше не было ни капли. А значит, я проиграла. Несмотря на заплаченную цену, все-таки проиграла. Сердце неприятно заныло. Мне не нужно было видеть, чтобы чувствовать его приближение. Не знаю как, я еще недостаточно освоилась в драконьем теле, чтобы судить, но я ощущала не только эту комнату, но и окружающее пространство на несколько сотен метров вокруг. И Спир уже несся сюда. Остановит ли его чаще, скрывающее это подземелье от чужих глаз? Вряд ли. Задержит немного, это да, но не остановит. А значит, в скором времени мне предстоит еще одно неприятное событие. Представать перед напарником в таком виде мне не хотелось. Я просто боялась, что, узрев эту истинную для всех зардов форму, он от меня отвернется. Да и кто бы не отвернулся. Одно дело назвать своей невестой девчонку из светлых земель и совсем иное непонятное чудо-юдо. Но так тому и быть. Почувствовав странное опустошение внутри, я опустила голову на лапы и закрыла глаза. Не хочу видеть отвращение и ужас на его лице. Надеюсь, ему хватит так-то молча удалиться, оставив меня наедине с мыслями. Не хватило. Я почувствовала, как он появился в комнате. Какой-то странный, исключительно драконий орган чувств даже подкинул мне картинку, четко указав его местоположение в пространстве относительно меня. Спирос остановился на пороге, сделав пару шагов. Видимо, узрев меня, понял, что больше спешить некуда. «Лика?» Зачем-то уточнил он, не делая и попытки подойти ближе. Хотя кто бы стал соваться в пасть к монстру? Спир не идиот, он так поступать не будет. От простого понимания, что уж теперь-то все точно кончено, стало грустно-грустно и очень тяжело. Не этого я пыталась добиться. Совсем не этого. «Лик, это правда ты?» Словно не понимая, что я сейчас совсем не настроена на общение, Спирос продолжал меня мучить. «Интересно, если я его сейчас пошлю в бездну коротким маршрутом, он уйдет?» «Вряд ли. Слишком совестливый. Да и чувствует он наверняка мое состояние, а потому не рискнет оставить расстроенного дракона одного, побоится». «Может, уже ответишь? Сама же уверяла, что драконы — не бессловесные твари. Отстань, я в печали!» Не открывая глаз, произнесла я. «Может, хоть сомкнутые веки удержат слезы? Не хочу, чтобы этот вампир их видел. Королевы не плачут, мы же сильные. А уж драконы и вовсе непобедимы по определению, и никакая подлянка судьбы не может выбить из них слезы. Вот только у меня совершенно не выходило себя в этом убедить. Потерять в один день и Топку, и Спира — это как-то слишком тяжело, даже для дракона». «Лик, прекращай истерику». «Я еще даже не начинала». Рыкнула я, надеясь, что до него наконец все дойдет, и он исчезнет. Не тут-то было. Вместо того, чтобы удалиться, Спирос подошел ближе. Теперь он стоял прямо передо мной. Я чувствовала исходящее от него тепло всем своим существом. Но глаза все равно не открыла. Если желает, пусть стоит. А я тут сплю, и точка. «Лик, я все понимаю. Ты сейчас немного сбита с толку, но подумай. Такая метаморфоза положительно скажется на твоих шансах выстоять против старших». Продолжил увещевать он. Я закрыла морду лапами. Видеть его не хочу. И слышать тоже. Кто о чем, а он о зардах. Да плевать мне на этих самоуверенных, заплесневевших в своем болоте недодраконов. Даже крылья расправить не могут, вцепившись в землю всеми когтями и зубами. Делать мне больше нечего, как ссориться с ними из-за клочка никому не нужной поверхности. «Иди ты к зардам своим, а меня оставь в покое. Дай нормально оплакать свое потерянное человеческое существование». «Потерянное? Ребенок, невозможно потерять то, чего и не было. Ты не человек, это правда. Я, если на то пошло, тоже. Но нам это и не мешало, по крайней мере, до этого момента. Так что заканчивай это представление». Тоном сурового наставника произнес вампир. «Ну-ну, ему легко говорить. У него хоть форма тела человеческая, а я тут реликтовое животное. Последняя в мире драконья особь». «И принимай нормальный вид». Закончил он, щелкнув меня по носу. Нежные чешуйки сразу же заболели. Или я какой-то неправильный дракон, или я еще дракон-младенец с неокрепшей шкурой. Первый вариант мне не нравился вовсе, да и белый цвет крыльев говорил в пользу второго. Хотя очень уж неприятно воспринимать себя беззащитным созданием, имея такие лапы, когти и хвост. Кстати, о лапах и хвосте. «Это и есть естественная форма», — огрызнулась я. «Если я сказал, что нет, значит нет. Так что успокаивайся, втягивай когти и пойдем поговорим где-нибудь в другом месте. Здесь не самая располагающая к долгой беседе атмосфера». «Да не могу я! Не могу! Неужели непонятно?» Почти прокричала я. «Может, хоть так-то до него дойдет?» «Ясно». Спустя несколько секунд произнес он. «И такое бывает. Открой глаза. Я постараюсь тебя вывести. И в следующий раз, прежде чем менять ипостась Подумай о том, что прежде не мешало бы обрести хоть видимость душевного равновесия во избежание повторения подобных ситуаций. «Спир, я не смогу!» Мой голос прозвучал настолько жалко, что даже стало стыдно. Вроде бы здоровая зверина, а помощи и поддержки ищу словно несправедливо обиженный дворовый щенок. Кажется, полукровкам драконьей гордости не досталось. По крайней мере, здесь ее не видно. Нигде. «Сможешь». Спирос успокаивающе провел ладонью по моему носу. «Главное, открой глаза и доверься мне». «Но...» Все еще сомневаясь во всем, в чем можно и нельзя, начала я, но вампир без малейшего страха положил ладонь на мою пасть, вынуждая замолчать. «Шш, родная, не волнуйся, просто поверь мне». И я поверила. Как он и просил, я подняла голову и посмотрела прямо в расплавленное серебро его глаз. К моему удивлению, страха там не было, как и отвращения. Если честно, от его открытого взгляда у меня чуть потеплело внутри и захотелось раствориться в нем. Здесь, сейчас. «Ну, вот и хорошо. А ты боялась?» Нежно произнес он, обнимая меня за плечи руками и крыльями. Темная дымка изнанки чуть холодила кожу, но это было даже приятно. Чуть-чуть. Ой, сама того не заметив, я как-то стала человеком. И даже не поняла, как он это сделал. Как вообще можно вывести кого-то из лабиринта его собственной души? Разве можно в этом помочь? Впрочем, этим вопросом я мучилась недолго. Заметила, что после трансформации в дракона и обратно на мне не осталось даже крохотной ниточки, и покраснела. Кажется, всем телом. «Не волнуйся ты так. Ничего я тебе не сделаю». С легкой усмешкой произнес Спир, явно наслаждаясь и моим видом, и ситуацией в целом. «А кто тут волнуется? Я?» Чувство противоречия родилось вперед дракона, а потому я из какого-то детского желания доказать всю несостоятельность его подозрений подняла глаза и с уверенностью заявила. «А кто сказал, что я буду против?» И, прижавшись всем телом к напряженно застывшему вампиру, поцеловала его. Он, удивленно дернувшись, попытался отстраниться, но я настояла на своем. Дракон я или кто? В бездну это его благородство. Мне своего хватает. Надо ли говорить, что против такого напора он не устоял? Детки, милые, дайте вам хоть коврик постелю, что ли, а то нашли время и место. Рассеянно, раздраженно фыркнул кто-то голосом моей Дайкаи. Впрочем, мне было уже не до этого. Да и вообще, пусть все подождут до завтра. Я так решила. А королева я здесь или кто?